Людмила Федоровна Ан. Психологический тренинг с подростками. Кто я такой? Знаю ли я себя? И что я знаю о своих друзьях? Всегда ли я понимаю их, а не меня? Как научиться понимать себя и других людей? На эти и другие вопросы подростку при помощи психолога поможет найти ответы тренинг, программа которого представлена в предлагаемой книге. В издании раскрыты особенности психологической работы с подростками в форме тренинга, направленного на самопознание, самоосознание, саморазвитие личности подростка. Представлены различные методы и практические приемы, даются развернутые разработки занятий, последовательность проведения упражнений и этюдов, а также методика их обсуждения с подростками. Книга адресована практическим психологам, педагогам, преподавателям и студентам психологических факультетов, а также специалистам, занимающимся разработкой проблем детской практической психологии.